Бочка Амонтильяда. Я терпеливо сносил тысячи насмешек и колкостей Фортуната. Но когда он нанес мне оскорбление, я поклялся отомстить. Зная мою натуру, вы, разумеется, не подумаете, что я выдал свои намерения какой-нибудь угрозой. В конце концов, я ему отомщу. Это было окончательное решение, но именно твердость моих намерений должна была исключить любой риск. Я должен был не только уничтожить мерзавца, но главное – уничтожить его безнаказанно. Мщение несовершенно, если казнь настигает мстителя. Оно несовершенно и в том случае, если обидчик не узнает имени своего палача. Итак, я ни словом, ни делом не дал Фортуната повода усомниться в моем расположении. Я по-прежнему ласково улыбался ему, и он не догадывался, что теперь я улыбаюсь при мысли о его скорой гибели. У Фортуната было одно слабое место, хотя в других отношениях этот человек вызывал всеобщее уважение и даже страх. Он считал себя знатоком вин и гордился этим. Итальянцы редко бывают настоящими знатоками чего бы то ни было. Обычно их глубокие познания – только уловка, которой они прибегают, чтобы обмануть какого-нибудь британского или австрийского миллионера. В живописи и драгоценностях Фортуната, подобно большинству своих соотечественников, почти ничего не смыслил, но в винах разбирался отменно. В этом мы были схожи. Я сам понимал толк в итальянских винах и покупал их целыми партиями. Уже смеркалось, когда однажды вечером, в самый разгар карнавала, я встретился со своим обидчиком. Фортуната приветствовал меня с большим чувством, так как был сильно навеселе. На нем был костюм паяца, пестрое трико в обтяжку и колпак с бубенчиками. Я так обрадовался нашей встрече, что тряс его руку дольше обыкновенного. «Дорогой мой Фортуната», — воскликнул я, — «как хорошо, что я повстречал вас. Вы отлично выглядите. А я только что приобрел бочку вина, и продавец утверждает, будто это Амонтильяда. Да только меня берет сомнение». «Как удивился он! Амонтильяда? Бочку? Да еще в разгар карнавала не может быть!» «Я и сам в этом сомневаюсь», — отвечал я. «Жаль, что я заплатил за него, как за Амонтильяда, не посоветовавшись с вами. Но я не мог вас найти и боялся упустить случай». «Амонтильядо! Я и сам в этом сомневаюсь. Амонтильядо! Я бы очень хотел развеять свои сомнения. Амонтильядо! Я вижу, вам некогда. Пожалуй, я лучше пойду за советом к Лючези. Он разбирается в винах, он скажет мне». «Лючези не отличит Амонтильяда от хереса». «А между тем есть глупцы, которые уверяют, будто он разбирается в винах не хуже вас». «Идем сейчас же». «Куда?» «В ваши погреба». «Нет, друг мой, я вижу, что вам некогда. Лючези, я совершенно свободен. Идем». «Нет, друг мой, даже если у вас есть свободное время, я вижу, что вы чувствительны к голоду, в погребах невыносимая сырость, стены подернуты селитрой. Все равно идем. Холод — это пустяки. Амонтильядо, вас просто надули, а Лючези не отличит Амонтильяда от хереса». Фортунато взял меня под руку, надев черную шелковую маску и поплотнее запахнув плащ, я повел своего обидчика к себе в палаццо. Дом был пуст, все слуги сбежали на праздник. Я предупредил их, что не вернусь до утра, и строго-настрого запретил уходить из дома. Я знал, что, получив такие распоряжения, они исчезнут все до единого, как только я сверну за угол. Я снял со стены два факела, вручил один из них Фортуната и через длинную анфиладу комнат направился к сводчатой двери, ведущей в погреба. Пока мы спускались по узкой лестнице, я упрашивал Фортуната ступать осторожнее. Наконец мы сошли вниз и оказались в сырых катакомбах под дворцом Монтрезоров. Фортуната нетвердо держался на ногах, и бубенчики его колпака звенели при каждом шаге. «Где бочка?» — спросил он. она стоит чуть дальше», — отвечал я. «Но посмотрите-ка на эту блестящую белую паутину». Он уставился на меня тусклыми глазами, подернутыми пьяной слезой. «Селитра?» — спросил он и закашлялся. «Селитра», — отвечал я. «Давно ли у вас этот кашель?» Фортунато долго не мог вымолвить ни слова. «Это пустяки», — наконец сказал он. «Вернемся», — произнес я решительно. «Ваше здоровье драгоценно. Вы богаты, пользуетесь всеобщим уважением и любовью. Вам все завидуют. Вы счастливы, как я был счастлив когда-то. Обществу нужны люди, подобные вам. Не беспокойтесь обо мне. Вернемся, а то вы заболеете, я буду виноват. К тому же Лючези довольно», — перебил он, — «кашель — это пустяки. Не умру же я от кашля». «И то правда», — отвечал я, — «но все-таки не мешает принять меры предосторожности. Глоток медока защитит вас от действия сырости. Я откупорил одну из длинного ряда бутылок, стоявших у стены. Выпейте», — предложил я, подавая вино Фортунато. Он подмигнул мне, поднес бутылку к губам и сделал большой глоток. Потом перевел дух и фамильярно кивнул мне, звякнув бубенчиками. «Пью за тех, кто покоится в этом склепе», — сказал он. «А я за ваше долголетие». Фортунато снова взял меня под руку, и мы пошли дальше. «Обширное подземелье», — заметил он. «Мандразоры — древний и плодовитый род», — отвечал я. «И я забыл, какой у вас герб. Золотая человеческая нога на лазоревом поле попирает извивающуюся змею, которая уязвляет ее в пету. А девиз — «Никто не оскорбит меня безнаказанно». «Хороший девиз», — одобрил он. Глаза Фортунато поблескивали, он пошатывался, бубенчики звенели, мое воображение тоже разыгралось под влиянием выпитого вина. Мы миновали груду костей, сложенных в нише над бочками в углу подвала. Тут я снова остановился и взял Фортунато за руку повыше локтя. «Посмотрите», — сказал я, — «сколько тут селитры! Она, как мох, покрывает все стены. Над нами русло реки, сырость пробирает до костей. Вернемся, пока не поздно». «Ваш кашель». «Пустяки», — возразил он. «Идем дальше. Только, пожалуй, еще глоток медока». «Медока». Я откупорил и подал ему новую бутылку. Фортунато осушил ее единым духом, глаза его сверкнули диким огнем. Он засмеялся, отбросил бутылку и обернулся ко мне со странным жестом, которого я не понял. Я взглянул на него с удивлением. Он повторил тот же самый жест. «Не понимаете?» — спросил он. «Не понимаю», — отвечал я. «Так вы не принадлежите к братству?» «Какому?» «Вы не из вольных каменщиков?» «Ах, да», — сказал я, — «да, конечно». «Вы не может быть. Вы вольный каменщик?» «Я каменщик», — отвечал я. «Знак», — потребовал он. «Вот», — сказал я, и, приоткрыв полуплаща, показал Фортунато небольшую кельму, какими обычно пользуются каменщики. «Вы шутите?» — воскликнул он, попятившись. «Но где же Амантильяда? Идем дальше». «Будь по-вашему», — сказал я, пряча кельму в складках плаща. Мы пошли дальше, разыскивая Амантильяда. Фортунато грузно опирался на мою руку. Мы прошли ряд погребов, спустились вниз, прошли еще пару подвалов, снова спустились и, наконец, оказались в глубоком склепе, где воздух был таким затхлым, что наши факелы едва не погасли. Склеп сообщался с еще одним небольшим погребом, где вдоль трех стен были до самого потолка сложены человеческие кости, как в парижских катакомбах. Около четвертой стены кости были собраны в кучу, рядом с которой в гранитной стене меж двух гигантских столбов, поддерживавших своды, виднелась ниша в 3 фута шириной, 4 глубиной и 6 или 7 высотой. Подняв тускло мерцающий факел, Фортунато попытался осветить нишу. «Войдите», — сказал я. «Там Амантильяда». «Что до Лючези?» Лючези, невежда, перебил меня Фортуната и нетвердыми шагами вступил в нишу. Я следовал за ним по пятам. Наткнувшись на гранитную стену, он остановился в недоумении, и в тот же миг я приковал его к этой стене. В гранит были вделаны две железные скобы на расстоянии 2 футов одна от другой. На одной висела цепь, на другой замок. А ведь целью талию Фортуната и защелкнуть замок было делом нескольких секунд. Фортуната был так ошеломлен, что не сопротивлялся. Вынув ключ из замка, я отступил назад на несколько шагов и сказал: «Проведите рукой по стене. Чувствуете, сколько селитры? Право, здесь очень сыро. Еще раз позвольте мне умолять вас вернуться. Нет? Тогда я должен вас покинуть. Но сначала я сделаю для вас все, что могу». «Амантильядо», — произнес Фортуната, еще не пришедший в себя от удивления. «Верно», — ответил я. «Амантильядо». С этими словами я подошел к куче костей, сваленных возле ниши. Разбросав их, я нашел груду обтесанных камней и запас извести. С помощью этих материалов я начал заделывать вход в нишу, действуя своей кельмой. Не успел я положить первый ряд камней, как убедился, что хмель Фортуната почти прошел. Первым признаком этого стал тихий жалобный стон, раздававшийся из глубины ниши. То не был стон пьяного человека. Затем наступило продолжительное упорное молчание. Я положил второй ряд, третий, четвертый, и тут услышал бешеное бряцание цепи. Лязг и звон продолжались несколько минут, и чтобы лучше их слышать, я прекратил работу и уселся на груду костей. Когда все звуки смолкли, я вновь взялся за кельму и вывел 5-й, 6-й, 7-й ряд. Стена уже доходила мне до груди, я снова прервал работу и, приблизив факел к отверстию ниши, попытался осветить прикованную фигуру. Внезапно из глотки Фортуната вырвался такой громкий пронзительный крик, что я отшатнулся. На одно мгновение я даже смутился и задрожал. Выхватив шпагу, я сунул ее в нишу, но, поразмыслив и тронув рукой несокрушимую гранитную стену, я обрел прежнее спокойствие и вновь подошел к отверстию. Фортуната опять закричал, и я ответил ему не менее громким воплем. Он вопил, и я без устали вторил ему. В конце концов Фортуната умолк. Была полночь. Моя работа близилась к концу. Я вывел 8-й, 9-й, 10-й ряд. Оставалось вложить и замазать известью только один камень. Он был очень тяжел, и я никак не мог установить его на место. И тут из ниши раздался смех, от которого волосы у меня встали дыбом. Затем послышался жалобный голос. Но как не похож был этот голос на голос благородного Фортуната. Он говорил: «Ха-ха-ха-ха! Славная шутка, великолепная выдумка. Мы посмеемся над ней в палаццо за бутылкой вина». «Амантильядо?» — спросил я. «Да, Амантильядо, но, кажется, уже поздно. Нас заждалась в палаццо сеньора Фортуната. Пойдемте домой». «Да», — сказал я, — «пойдемте домой. Ради Бога, Монтрезор!» «Да», — сказал я, — «ради Бога!» Но тщетно я ждал ответа на эти слова. Я потерял терпение, я крикнул: «Фортунато!» Ответа не было. Я еще раз крикнул: «Фортунато!» Ответа не было. Я просунул факел в отверстие и уронил его в нишу. В ответ послышался только звон бубенчиков. У меня заныло сердце от сырости катакомб. Я поспешил закончить работу, вложил последний камень, замазал его. Новую возведенную стену я завалил костями. Вот уже полстолетия ни один смертный не прикасался к ней. Да почиет в мире.